Доктор Черненко склонилась над своим пациентом. «Вам лучше, месье Финше? Вы, можно сказать, чертовски нас напугали». Он заметил, что привязан к кровати прочными кожаными ремнями. Он изо всех сил рванулся вперед, приподняв кровать, но упал. «Еще! Я хочу этого еще!» Доктор Черненко снова вколола ему транквилизатор.